Я помогаю в лазарете, чем могу. Нанятый литовский лекарь сказал, что понадобится много горячей воды, и мы расчищаем колодец во дворе дома, чиним крышу на бане, затаскиваем лавки и топчаны в горнице. Женщины приносят с окрестных лугов подорожник, говорят, он хорошо вытягивает гной из нарывов, и зверобой. Его отвар помогает залечивать раны. 14 июня. В городе появились первые беглецы с южной границы. С Валдайского озера, из-под Заборовья, Демона, Холма. Рассказывают страшные вещи. Видимо, московским ратникам велено нарочно нагонять ужас на людей. Они ведут себя хуже татар. Врываются в деревни, жгут дома. Христианские воины поднимают на пики христианских детей на глазах у христианских матерей. Насилуют жен на глазах мужей. В одном селе согнали в церковь всех, кто не успел убежать в лес, заперли ее и подожгли. В другом устроили себе потеху, загнали голых баб в баню и велели по одной выходить и бежать к реке, а сами тренировались в стрельбе из лука по ним. Успеешь спрятаться в воде, твое счастье. Но немногим это удалось. Скоро весь берег был покрыт мертвыми и ранеными женщинами. А стрелки только хохотали и поздравляли друг друга с меткими выстрелами. Все это зверство достигает своей цели. Волна ужаса катится по новгородской земле, обгоняя московское войско. 18 июня. Вернулся новгородский посол, отправленный к королю Казимиру. Магистр Тевтонского ордена не дал ему проехать в Литву через Ливонию. Только теперь стало ясно, что мы отрезаны от всего мира. С запада Пскол и Орден, с юга и востока Тверь и Москва. Поплыть Белым морем на север? Но сколько на это уйдет времени? 3 месяца? Полгода? Год? На Вечевой площади ропот. Раздаются выкрики: «Ну где же ваш Казимир?» «А Иван, вот он, у самых ворот!» Но сторонники Борецких хватают недовольных и запирают их в тюремные погреба. Какая-то ожесточенная решимость появилась в их глазах, какой-то предсмертный восторг. Звенят доспехами проходящие по улице дозоры, гремят копытами конные отряды, стучат топоры лодочников, строящих новые ушкуи и насады. Подъемники со скрипом тянут на стены пушечные стволы. 22 июня. Привезли первых раненых с южного берега Ильменя. Московский воевода Холмский внезапно появился под Руссой. Новгородская рать едва успела запереться в городе, но долго она не продержится. Жара, грязь, раны быстро воспаляются. Отец Денис научил меня накладывать повязки с медом. Среди раненых молоденький ученик ювелира. Он раньше и меча-то в руках не держал. Удар татарской сабли пришелся ему по кисти. Он ухитрился подобрать в пыли под копытами 3 отрубленных пальца, привез их с собой. Молча подсовывал их мне, будто надеялся, что я каким-то чудом могу медом приклеить их обратно. из собора Святой Софии приходили чудотворные иконы Богоматери, давали целовать раненым. июня. Вчера московские войска взяли Руссу. Город горит. Новгородская рать, посланная на подмогу в лодках, через озеро не поспела. Беглецы рассказывают, что победители не щадили никого. Ни старых, ни малых, ни баб, ни попов. «Бей изменников князя великого!» — кричат убийцы. Теперь стало ясно, что отряд Холмского — левое крыло наступающей московской армии. Сам князь Иван с главным полком наступает в центре на Яжелбицы в обход озера Валдай. Третий отряд обходит справа по реке Мста. Когда выступят с запада псковичи и вятчане, с востока кольцо замкнется. июня. Мы увидели их издалека. Они шли цепочкой, держась друг за друга, как нищие слепцы. Двое провожатых в голове и в хвосте шеренги расчищали дорогу, уговаривали народ расступиться. Но люди будто застывали при виде страшного зрелища, не могли двинуться с места. Сначала мне показалось, что на них надеты смеющиеся скоморожьи маски. Да-да, первое впечатление было застывший краснорожий смех. Только когда они приблизились, я понял, что у несчастных были отрезаны губы, а у некоторых вдобавок и носы, и уши. Измазанные кровью зубы скалились в беззвучном хохоте. Женщины в толпе плакали, закрывали лица ладонями. Кто-то совал им за пазуху хлеб, кто-то пытался поднести питье, но они только мотали головами. Провожатые рассказали, что их отряд прибыл в Ушкуях к селу Коростынь, что на юго-западном берегу Ильменя, и напал внезапно на армию Холмского. Но их командиры не выслали лазутчиков, не разведали силы врага, а силы были неравны, и москвичи разбили их на голову. Нет, победители зверствовали не своими руками. Это они самих пленных заставили друг друга отрезать губы и носы. «Не станешь» — рубили на месте, выталкивали следующего. И вот в таком виде отправили искалеченных новгородцам в устрашение. Весь оставшийся день ушел у нас на уход за несчастными. Но что мы могли сделать? Они уже 2 дня были без еды и питья, потому что ничего не могли взять в израненный рот. Мы осторожно поили их, кормили овсяной кашей. Вдруг какая-то женщина с распущенными волосами ворвалась в лазарет, стала бегать между ранеными, вглядываясь в изуродованные неузнаваемые лица. Муж ее сам должен был ухватить за руку. Только тогда она узнала его, упала на колени, завыла. Провожатые еще раз сказали, что доспехи и оружие пленных москвичи побросали в воду. У них своего снаряжения было вдоволь. 30 июня. Отец Денис учит нас накладывать лубки на сломанные кости. Но кто научит меня не слышать воплей раненых? Тучи мух вьются над кровавыми тряпками, над красной водой. невыносимо кричит молодой лодочник. У него рана в паху. Кажется, все его дети, которым не суждено теперь родиться, добавляют свои тонкие голоса к его стонам. Отец Денис падает от усталости. Порой не знает, то ли бинтовать несчастного, то ли поспешить исповедать и причастить его перед смертью. 6 июля. В городе смятение, крики, измена, измена. Ночью кто-то привел в негодность 5 пушек, заклепал железом фитильные отверстия. К середине дня изменников нашли, притащили на площадь. Говорят, палач рубил им сначала кисти рук, потом локти, потом у плеча. Один кровавый человеческий обрубок провезли мимо нашего лазарета в подводе. Он все еще кричал, кричал, что невиновен. Может быть, и правда невиновен. Озверевшая толпа не станет разбирать улики, слушать доказательства. Заметил странную вещь. Если рана свежая, и мы ее вовремя забинтуем, все равно довольно часто она воспаляется и загнивает. А если раненый полежал в поле 2-3 дня, на пораненных местах у него кишат отвратительные черви. Но под ними рана чистая и быстро заживает. Отец Денис говорит, что это Господь посылает ангелов своих под видом бабочек, и они откладывают на рану лечебные личинки. Понятно, что бабочки господни не делают различия между новгородцами и москвичами, врачуют всех. 12 июля. Раненые, обожженные, искалеченные прибывают толпами. Лазарет переполнен, кладем прямо на землю во дворе, под навесами. Сегодня пришло известие, что с запада вторглась псковская армия числом 10 000. Кто мне рассказывал о благонравии псковичей? Зверствуют, жгут, грабят не хуже других. Или война делает зверем любого? Навстречу псковичам выступает главное новгородское войско. Удалось, наконец, вооружить и посадить на коней 1040. Но что это за воины? Те самые гончары, столяры и плотники, о которых сокрушался князь Алелькович, не умеют держать строй, не умеют правильно натягивать лук, не знают своих командиров. У одного я видел, шлем так съезжал на глаза, что ему приходилось подхватывать его то одной рукой, то другой. 15 июля. Шелонь река. Та самая, по которой я ехал в санях зимой и любовался снежными елями. Алольцев рассказал мне, что это в шепелявом псковском говоре название так переменилось. А изначально-то она была Солонь, из-за многих соленых источников и ручьев, текущих в нее. Но сегодня она Солона троекратно. Солона от слез, Солона от крови. Главное новгородское войско шло вдоль нее на запад по левому, то есть по северному берегу, чтобы встретить и отразить вторгшихся псковичей. И вдруг новгородцы увидели, что по южному берегу туда же спешит рать московская, видимо, на соединение со своими союзниками. Этого нельзя было допустить. Но уже стемнело, поэтому оба войска заночевали разделенные рекой. Битва завязалась лишь на следующее утро, в воскресенье. Сведения, поступающие от беглецов и раненых, сбивчивы и противоречивы. Одни говорят, что москвичи под командой воеводы Холмского перешли реку вброд в нескольких местах, и где переправились, наученные татарами на надутых бурдюках, и ударили на новгородцев с рассветом, и разбили их, и погнали, разя и пленяя. Другие, что нет, что первый натиск московской рати был отбит, что новгородцы погнали врага за реку, но так увлеклись преследованием, что сбили ряды, смешали, стали теснить друг друга. И тут-то на правом берегу реки на них обрушилась туча стрел, а потом из засады ударил татарский полк. И тогда непривычные к долгому упорному бою новгородские ремесленники и крестьяне бросились бежать, и москвичи преследовали их и порубили тысячи без жалости, а сколько взяли в плен, не счесть. Но в одном все свидетели сходятся, что отборный конный полк архиепископа Феофила в бой не вступил. «Нас владыка послал биться с псковичами», — говорили конники, «а на войско великого князя московского не велел руку поднимать». Это ли не измена? Самое позорное. Но конный полк не потащишь на площадь под топор палача. Июля. Дымная туча стоит над городом. Новгородцы жгут посады, жгут окрестные деревни, монастыри, готовятся к осаде. Хотя ни хлеба, ни муки, ни даже гороха на базаре уже не купишь, ни за какие деньги. Живут нелепыми надеждами. Вот разобьет наш воевода Василий Шуйский ветчан на Двине и вернется в Новгород на подмогу со всей ратью. Но нет вестей от воеводы. Только бредут со всех сторон раненые и искалеченные и больные, и у каждого своя повесть, одна страшнее другой. 25 июля. Вой и стоны в доме Борецких. Пришло известие из Русы, что явился туда князь Иван и учинил суд и расправу над пленными военачальниками новгородскими. Среди казненных посадник Дмитрий Исакович Борецкий. Вместе с ним казнены еще трое. Остальные закованы в цепи и отправлены в московские тюрьмы. Простых же пленников отпустил князь в Новгород. Великодушие победителя, расчет, хитрость. 27 июля. Все кончено. Рать Шуйского разбита на Двине. Бились упорно до заката. Трех знаменосцев убили под новгородским знаменем одного за другим. Сам князь Шуйский, едва спасся на лодке, сумел убежать в Холмогоры. Чернь ропщит против бояр и воевод, их винит в бедствиях Новгорода. Литовская партия обессилила, московская подняла голос. Срочно собрано посольство во главе с архиепископом Феофилом к князю Ивану в Коростынь просить мира по всей его княжеской милости. Но какой милости можно ждать от людей, сжигающих мирных жителей в церквах, отрезающих губы безоружным пленникам? Эстонский дневник. Раны Эстон кругом меня. Одежда затвердела от чужой крови. Сам я цел, но душа пробита на вылет. Как жить дальше? Как забыть? Вопию к небесам, вопию к тебе, как вопилял мученик Иов. Пытки невинных посмеиваются, сказал он про тебя. Правда ли это? Воздаяние за грехи, объяснит священник и в Риме, и в Москве. А безгрешные дети, погибшие в пламени, а нерожденные, пробитые стрелой в животе матери, а те беглецы, которые возвращались в лодках к себе в Руссу уже после замирения, посмеивался ты, послав бурю и утопив в озере несколько сотен. Или одни новгородцы, покрыты грехами, что ты всю муку и казнь послал на них, а их мучители, погубители, победители — все безгрешны? Господь карает вероотступников, скажет мне епископ Бертольд. А когда английские и французские католики 100 лет резали друг друга, кого ты карал? А когда даешь поганым туркам и прочим мусульманам губить и теснить христиан по всей Европе, на чьей ты стороне? Наказание за грехи? Но вот я весь в грехе и сомнений стою среди страдальцев цел и невредим. И что есть наш грех? Сами мы грешим. Или ты нас толкаешь к греху? Если сами, значит, в чем-то мы сильнее тебя, и ты не всемогущ. Если не сами, то нет и вины на нас. Тогда за что же казнишь нас? «Похули Бога и умри», — говорила жена Иову, пытаясь спасти его от страданий. И не выдержал Иов и возопил: «Не хочу знать души моей, презираю жизнь мою, будь проклят тот день, когда я родился». Не для того ли ты попустил отрезать губы тем несчастным, чтобы они даже проклятий тебе не могли прокричать? Поддались сатане, сатанинскому искушению, объясняют нам книжники, а того не помнят, что в их же священных книгах написано, что сатана пришел к Господу среди других сынов его, и что ничего он не делает вопреки воле твоей, во всем тебе послушен. Разрешишь отнять у Иова детей и скот, и богатство его? Он отнимает. Разрешишь покрыть струпьями, кровью и гноем? Покрывает. Велишь не отнимать жизнь? Он не отнимает. Не знаю, как жить. Не знаю, зачем. Господи, помоги. Господи, дай услышать Тебя снова. Дай верить. Неисповедимы пути твои, неведомы замыслы. Но сказал же ты друзьям Иова, возопившего против тебя, горит мой гнев на вас за то, что вы говорили обо мне не так верно, как раб мой Иов. Значит, можно возопить против тебя и остаться правым в глазах твоих? Есть ли надежда, что и мне простишь ты страшное богохульство мое и укроешь в длани твоей измученную душу мою?